«Арзамас» представляет курс Евгения Черленко «Как жили первобытные люди». Лекция четвертая. «Бронзовый век. Государство вытесняет первобытность». В конце четвертого тысячелетия появляется первое государство. То есть они вначале появляются в долинах Тигра и Фрата, в долине Нила, а чуть позже и в других местах на земном шаре, в долине Инда, арабская цивилизация, в Китае цивилизация Шан-Инь, и даже в Америке, на территории Мезоамерики и на территории Перу, вообще в Андийском регионе, в регионе Анд, в Южной Америке. В археологическом отношении эпоха древнейших государств – это, конечно, уже эпоха металлургии, цветной металлургии на разных ее этапах. Если брать Евразию, то это даже не просто эпоха металлургии цветной, а это эпоха бронзы. Бронза – это искусственный сплав, который состоит большей частью из меди. Классическая бронза – это порядка 90% меди, которой потом что-то добавлено, какая-то присадка. Классическая бронза – это добавка олова. Собственно, если закрасить все территории древнейших государств на карте темным цветом, как это иногда делается в книжках, то получится земной шар, где маленькие-маленькие темные пятнышки, а вокруг огромное-огромное пустое белое пространство. В реальности, конечно, это пространство не было пустым. Оно было заполнено самыми-самыми разными народами, которые еще не достигли этапа государства. И вот это разнообразие, оно до такой степени велико, что, в общем-то, его тяжело даже описать как-то более-менее вразумительно. И поэтому, в принципе, важно понимать, по каким критериям эти народы разделялись, что их отличало друг от друга. Во-первых, конечно, эти первобытные народы отличались очень по технологическому развитию. Какие-то народы, например, Евразии, точно так же, как и в древнейших государствах, они уже перешли к бронзовому веку, то есть изготавливали целый ряд предметов из бронзы. А какие-то оставались все еще в каменном веке, особенно где-то вдали от древнейших государств или на каких-то территориях, где не было источников цветных металлов, поэтому бронзовый век там, в принципе, не мог осуществляться. Вторым очень важным критерием этого разнообразия был хозяйственный критерий. Хозяйственное разнообразие, конечно, было очень-очень велико. Оно было связано с разными типами адаптации людей к тем условиям, в которых они жили. Вот если брать Европу, например, бронзового века, то здесь существовали и общества, которые уже перешли к производящему хозяйству, к земледелию, скотоводству, например, Южная Европа, Центральная Европа. Но одновременно и были общества в степи, южно-русские степи на территории современных России и Украины. Здесь уже в это время формируются общества, которые начали специализироваться на скотоводстве, потому что эта территория, в общем-то, предназначена самой природой именно для ведения такого типа хозяйства. А вот североевропейские, особенно крайне северная Скандинавия, Кольский полуостров, Карелия, они оставались на уровне присваивающего хозяйства. Производящее хозяйство здесь, в принципе, очень тяжело вести. Из-за северных очень широт оно базировалось на рыболовстве в значительной степени, на охоте. Очень большое разнообразие, которое, еще раз повторю, продиктовано различными способами адаптации людей к окружающим природным условиям, попыткой максимально взять у этой природы то, что она может дать. Конечно, кроме такого хозяйственного разнообразия, еще более, может быть, даже значительное, было разнообразие культурное. Оно связано с наследственной памятью, и особенно, конечно, это проявляется в памятниках духовной культуры, которые напрямую не связаны с этой материальной составляющей хозяйственной, и очень хорошо, например, отражаются в погребальных памятниках. Посмотрим на погребальные традиции, например, того же самого бронзового века в первобытных обществах, то это очень большое разнообразие, очень много самых-самых разных практик. Причем мы должны еще и учитывать, что до нас доходят только те погребальные практики, которые связаны с погребением в земле. Но ведь, в принципе, мы знаем из этнографических данных, что существует и могло существовать в древности масса всяких разных практик, которые не были связаны с погребением в земле. Это может быть, например, надземное погребение на дереве. И вот если какое-то общество практиковало такой способ погребения, то тогда археологически погребальных памятников вообще нет. Если мы будем брать то, что у нас находится в земле, все равно очень все разнообразно. Например, мы говорили про степь. В степи в бронзовом веке появляются монументальные погребальные постройки, курганы первые, которые, видимо, маркировали территорию для сообществ скотоводческих, которые вели достаточно подвижный образ жизни. И в курганах хоронили, как правило, индивидуально, причем с устойчивой ориентировкой по сторонам света. И в погребальный инвентарь иногда включали различные средства транспорта. Повозки, например, или чуть попозже, начиная с начала второго тысячелетия, колесницы. Все вот эти особенности, устойчивая ориентировка и наличие средств передвижения говорят о том, что, вероятно, люди, которые жили в степях в Бронзовом веке, мыслили себе переход в загробный мир как некое путешествие. То есть этот курган не воспринимался как место окончательного пребывания человека, а человек должен был куда-то уходить, в какую-то другую реальность. И в то же самое время, в эпоху бронзы, рядом, на территории северо-западного Кавказа, здесь строили вообще другие погребальные сооружения. Они называются дольмены. Это каменные такие ящики с отверстием, из которого можно проникать внутрь, которые использовались для коллективного погребения. Очень часто они ограблены, но есть редкие такие примеры неограбленных дольменов. Один из них, который называется «Колехо», он сейчас, кстати, экспонируется в Москве, в историческом музее, в зале бронзы. Такой небольшой памятник размером чуть больше метра на почти полтора метра. Маленький такой вот квадратик, в котором кости больше 70 человек, которые были вот буквально туда набиты и все перемешаны. Причем туда хоронили на протяжении, видимо, 500 лет. То есть очень долго. Это был такой вот склеп коллективный, видимо, какой-то социальной ячейки северо-западного Кавказа. Впечатление, которое складывается от знакомства с этим памятником, что эти люди, которые хоронили там, вряд ли представляли себе, что человек, которого они туда хоронят, он должен был куда-то путешествовать. То есть ощущение такое, что сам этот дольмен воспринимается как место окончательного уже упокоения. Это вот и есть то место, где погребенные находятся, и вот это их загробный мир, или, по крайней мере, модель загробного мира. Это только два примера, а можно было бы продолжить, и тогда бы вся наша лекция состояла исключительно из всяких разных вариантов погребального обряда. Ну и кроме культурного разнообразия, конечно, было еще и разнообразие социальное. В первую очередь мы можем об этом говорить на основании того, как, опять же, проявляют себя элиты в прошлом. Потому что есть культуры, в которых нет никаких очевидных признаков наличия элит, где вся материальная культура более-менее одинаковая, однопорядковая, погребальные памятники очень похожи друг на друга, поселенческие памятники тоже очень похожи. Но есть и такие культуры, в которых элита себя как-то проявляет гигантскими, например, курганами, в которых совершены погребения в сопровождении других людей, в которых есть масса разных предметов из драгоценных металлов, которые мы можем назвать престижными предметами, из редких материалов, выполненных на высоком ремесленном уровне. Когда мы с этим сталкиваемся, с такой ситуацией, то, конечно, мы можем сказать, что, наверное, здесь было какое-то более ранжированное общество, в котором существовала элита и существовали какие-то более-менее обычные, скажем так, люди. В первобытном обществе очень часто бывало так, что эти коллективы в силу каких-то обстоятельств достигали очень сложного элитарного уровня, фактически приближались по уровню сложности к государствам, а потом все обратно возвращалось. То есть им зачастую было очень тяжело перешагнуть рубеж, который отделяет первобытность от государства. На территории нашей страны один из самых ярких примеров такого типа – это так называемая майкопская культура на Северном Кавказе. Она так названа по кургану, который был раскопан в городе Майкопе еще в самом конце XIX века. Это огромная насыпь, больше 10 метров, в которой находилась могила человека в сопровождении еще двух лиц с огромным количеством высококлассного инвентаря. Золотая и серебряная посуда, украшения, такой вот лидер вот этого общества. Кроме того, сама культура охарактеризовалась очень высоким уровнем ремесла. Например, там уже изготавливали керамику на гончарном круге, что, в общем-то, в это время было сверхновацией. И вот эта культура, она здесь посуществовала и потом сдулась, как бы растворилась вот в этой первобытной периферии. Большие курганы исчезают, керамику опять начинают изготавливать вручную. Единственное, что остается, это металлургия, как такая наиболее важная для общества сфера. Но в социальном отношении там происходит деградация или деэволюция даже, правильно, может быть, сказать. Социальная деэволюция. Я специально на этом на всем остановился для того, чтобы вы поняли, до какой степени первобытный мир разнообразный и пестрый, и очень-очень сложный для анализа. И, конечно, все эти коллективы так или иначе друг с другом взаимодействовали, потому что человек уже заселил всю землю, и границы между различными коллективами на разных уровнях культурного развития, экономического, технологического и социального, они были уже определены. происходило взаимодействие в виде торговли, естественно, точно так же, как и в предшествующее время. Предметом торговли был металл и, конечно, различные престижные предметы. И, что для нас, опять же, очень любопытно и важно, что именно на эпоху бронзы падает очень яркие, очевидные свидетельства такого вида взаимодействия, которое характерно, к сожалению, для человека, как война. Именно в это время мы фиксируем появление специальных орудий войны, появляются мечи, то есть такая разновидность вещей, которая не нужна в хозяйстве, а нужна только для того, чтобы люди убивали друг друга. Мечи, копья, в самом конце эпохи бронзы появляется защитное вооружение. Специализация в области производства вооружения, она говорит о том, что война становится очень актуальной сферой деятельности коллективов, особенно, естественно, тех, которые уже достигли достаточно высокого уровня социальной сложности. Конечно, это не означает, что в предшествующее время не было каких-то столкновений, но это не приводило к такой специализации в области предметов, что свидетельствует о том, что все-таки эти столкновения были эпизодическими. Кроме вооружения, у нас есть довольно яркие свидетельства погребений жертв вот этих вот военных действий. Они, конечно, редкие, но, тем не менее, очень яркие, очевидные. На территории нашей страны самым известным погребением жертв войны эпохи бронзы является так называемый Пепкинский курган. Это на территории республики Марий-Эл. Здесь была найдена траншея длинная, в которой было похоронено около 27 человек. Около почему? Потому что в ряде случаев там отсутствовали черепа, и в то же самое время присутствовали какие-то другие черепа. В общем, там количество черепов и количество костяков не совпадает, и поэтому можно по-разному считать. Люди, которые погибли в ходе военного столкновения. Мужчины, у которых была проломлена голова, череп, точнее, ударом тяжелого оружия, топора, видимо, бронзового, которых еще и поразили предварительно, видимо, перед тем, как ударить топором, стрелами, потому что вот в этих костяках были найдены наконечники стрел. Ну и, кроме того, здесь найдены очень любопытные свидетельства вот этой вот войны, потому что практика войны, она зачастую включает в себя не только сами военные действия, но и какой-то триумф, некое добывание каких-то свидетельств своей победы и затем демонстрирование этих свидетельств перед обществом. И вот здесь, конечно, удивительные свидетельства найдены, потому что у ряда этих костяков не было черепов. То есть, видимо, эти черепа отрубили, но еще, естественно, когда они были головами. У тех, у кого черепа остались, есть следы снятия скальпов. И более того, есть даже примеры того, что из черепов вырезали кость, и затем из этой кости, видимо, изготавливали какой-то амулет. То есть очевидно, что люди, которые победили, взяли с собой огромное количество трофеев. Этих черепов, скальпов, каких-то там кусков костей, кроме, видимо, и предметов, которые они могли забрать. И это, естественно, делалось для того, чтобы демонстрировать своим соплеменникам в качестве свидетельства победы, в качестве своего триумфа. То есть сама практика военных действий, она, видимо, в это время становится достаточно сложной. Она включает не только сами предметы специализированные, но и довольно сложное поведение, связанное с войной. Очень часто считается, что вот это первобытное общество довольно статично, что здесь не делалось каких-то фундаментальных открытий, что все это делалось в государствах. А вот здесь такие коллективы, которые были обращены в первую очередь назад, в прошлое свое собственное. Я думаю, что это не совсем так, судя по этому разнообразию. И действительно, на территории этого первобытного мира делалась масса разных открытий, которые позднее вошли в общемировой культурный фонд. От каких-то предметов одежды, ну, там, например, в Средней Европе в эпоху Бронзового века была придумана фибула. Это такая застежка, похожая на современную английскую булавку, которая использует принцип пружины для того, чтобы застегивать одежду. Была придумана, и потом оттуда распространилась на разные территории, в том числе и на территории ближневосточных государств. Были, конечно, и более существенные открытия, особенно в сфере хозяйственной. И, кстати говоря, военные тоже. На территории степей евразийских таким открытием стало, например, одомашнивание лошади. Именно здесь люди одомашнили лошадь, скорее всего, в начале Бронзового века, хотя там тоже ведутся бесконечные споры, что может быть еще и раньше. И одомашнивание лошади привело к потрясающим таким результатам, потому что здесь разрабатывается, собственно, тактика войны с этих лошадей. То есть где-то на рубеже 3-2 тысячелетия лошадей начинают запрягать в легкие повозки, в колесницы. И самые ранние свидетельства наличия колесниц, физические свидетельства, они происходят с территории России, с Южного Урала. И затем разрабатывается практика жизни на этих лошадях и войны с использованием этих лошадей. Появляется всадничество в самом конце Бронзового века. Практика колесничества и всадничества взорвала всю вот эту сферу, связанную с военной деятельностью, а потом и хозяйственной тоже, особенно в сфере степного региона, и попала, например, на Ближний Восток и очень сильно изменила там саму структуру ведения боевых действий, где тоже начали использовать колесницу, появились колесничьи подразделения у ближневосточных государств. А потом, правда, это уже в начале Железного века, до них это все докатилось, там появились и всадники, появилась конница. Это показывает, что, конечно, открытия в первобытном мире делались, но здесь очень важно то, каким образом они потом попадали в этот самый единый культурный фонд человеческий. Конечно, в значительной степени они попадали все-таки через государство, потому что эти открытия, они докатывались до государств, государства их адаптировали к своим собственным нуждам, и потом там они в этих государствах закреплялись. Особенно, естественно, открытия в сфере хозяйства, техники и ведения военных действий. И дальше нам необходимо поговорить о том, каким образом происходило взаимодействие между этими государствами и первобытным миром. Потому что понятно, что первобытные общества, они взаимодействовали не только друг с другом, но и вот с этими государствами. И здесь очень важно себе представить абстрактную, конечно, картину того, как, в принципе, можно подразделять весь мир этого времени в социальном отношении. Вот у нас были государства. Вначале их было мало, потом их количество постепенно увеличилось. Была какая-то очень дальняя периферия, то есть были народы, которые очень долгое время не вступали в прямые контакты с государствами. И была зона, где существовали первобытные коллективы, как правило, уже достаточно развитые, которые, естественно, вступали в контакты с этими цивилизациями, торговали с ними, воевали с ними. И эта зона первобытного мира, которая окружала государство, она является абсолютно особой не только в плане социальном, но и в плане источниковедческом, потому что одним из признаков государства является письменность. И государства, вступая в контакты с первобытным миром, они эти первобытные народы описывали. Поначалу, в Бронзовом веке, это достаточно редкие описания, но, тем не менее, они есть. А затем, уже в Железном веке, в первом тысячелетии до нашей эры, когда и сама зона государства расширяется, когда изобретается алфавит, и сама письменность становится более употребимой, когда появляется античная цивилизация с ее наукой, этих описаний становится очень много. И мы знаем по античным источникам о скифах, о кельтах, о всяких разных других народах, которые занимают периферию античной цивилизации. И в источниковедческом отношении это очень важно. Это важно, потому что кроме реальных археологических свидетельств, материальных свидетельств, которые, в общем-то, сложны для того, чтобы реконструировать какую-то социальную реальность, у нас появляется новый письменный источник. Тексты, которые создаются на территории государства, которые описывают народы, которые живут на периферии этих государств. Это до такой степени важно, что, например, в современной европейской науке всю историю человечества, например, в Германии, ее разделяют на три базовых этапа. Это этап до истории, то есть когда нет никаких письменных источников. Этап ранней истории, когда государство начинает описывать первобытные народы и появляются письменные свидетельства о этих первобытных народах. И собственные истории – это когда у народов появляется собственная письменность. Выделение этого этапа ранней истории, оно, конечно, важно. И важно его очень отличать от более позднего этапа, потому что все-таки нужно очень четко понимать, что эти источники письменные, они односторонние. В прямом смысле этого слова. То есть о первобытных народах пишут не сами первобытные народы, а совсем другие люди, которые вступают с ними в взаимодействие. Поэтому эти другие люди, они предвзяты, реальность могут не понимать, как-то неправильно ее описывать. В общем, там масса-масса всяких разных ограничений, и, конечно, это делает этот источник довольно сложным для работы, но, тем не менее, он и есть, и это очень важно. Взаимоотношения между государствами и первобытными народами строились, в общем-то, примерно на тех же основаниях, что и взаимоотношения между самими этими народами первобытными. Это торговля и война. Но, конечно, все имеет свою очень яркую специфику. Потому что обычно, когда говорят о каких-то торговых отношениях между государствами и первобытной периферией, то используют такое понятие, как отношение центр-периферия. Имеется в виду, что сами эти торговые операции, они строились по принципу, когда у нас существует центр, это вот это государство или государства, которое является технологически очень развитым. Здесь высококлассные производства, редкие материалы со всего мира. Здесь ремесленники, очень высокая художественная культура, очень развитое в технологическом отношении общество и в художественном отношении, кстати говоря, тоже. И есть периферия, где, естественно, нет такого высокого технологического уровня, но зато есть ресурсы. И взаимоотношения строятся по принципу, если так совсем упростить, как бы таких стрелочек, когда из центра, из этих государств, на периферию идут различные предметы высококлассного производства. Очень часто это престижные предметы. А обратно в центр из периферии от этих первобытных народов государства идут полезные ископаемые или там меха. В классическом виде эта картина, видимо, сложилась сразу же после образования первых государств. И она, в общем, очевидна, когда мы смотрим на то, где эти государства ранее располагались. Мы уже говорили с вами, что ранние государства на территории Евразии возникли в долинах великих рек. И эти долины рек, они все-таки очень специфичные. Там можно получать большие очень урожаи, таким образом выстраивать какую-то социальную сложность быстро и сохранять ее. Но, с другой стороны, что означают эти долины великих рек? Это означает, что они сложены аллювием, то есть всевозможными мельчайшими частичками, которые несут реки. То есть там фактически нет полезных ископаемых, нужных для человека, особенно для древнего человека. Вот наиболее сложная в этом отношении территория – это Месопотамия, где сложилась цивилизация Шумера в 3-м тысячелетии до нашей эры, и потом эта месопотамская цивилизация все время существовала, трансформировалась. Здесь дефицит всего. Здесь нет металла, в принципе. Даже поблизости нет металла, потому что это очень широкая такая долина. Здесь нет даже камня. Проблемы с деревом, с хорошим. Месопотамии по наследству могли передавать дверь деревянную. Мы это знаем из письменных источников. Мало этого всего. И вот для того, чтобы это государство функционировало как система, ему нужен был постоянный подвоз материалов с периферии. И в том числе даже такого необходимого материала, как металл, без которого, в принципе, бронзовый век не мог существовать. И вот, соответственно, начинает функционировать вот эта система торговая, когда для того, чтобы эти государства жили, в частности, Месопотамия, постоянно нужен подвоз и металлов, и различных материалов, связанных с престижной экономикой, с этими предметами, которые маркируют элиты, которые, естественно, в этих государствах существуют. То есть все время нужно ввозить это все. А на периферию начинают идти продукты ремесла, может быть, какие-то пищевые продукты, может быть, алкоголь даже высококлассный, который делают в этих цивилизациях. Иногда складываются ситуации, когда у нас идет синтез, то есть когда периферия и центр до такой степени спаяны друг с другом, что цивилизации начинают учитывать вкусы этих позднепервобытных обществ в изготовлении престижных предметов. Наверное, один из самых ярких примеров такого рода на территории Европы – это симбиоз между цивилизациями различными и скифами, которые заселяли в начале Железного века северо-причерноморские и предкавказские степи. Когда мы смотрим на эти курганы скифские, то, ну, во-первых, мы понимаем, что здесь существует военная элита, потому что это крупные курганы, и в которых масса всяких разных престижных предметов, изготовленных, в частности, из драгоценных металлов. И вот люди, которые изготавливали часть этих предметов из драгоценных металлов, это были явно мастера из зоны цивилизации. На начальном этапе ближневосточные мастера, это хорошо опознается, потому что там ближневосточные сюжеты на этих ножнах для скифских мечей, например, на этих секирах скифских. А потом, собственно, ближневосточные мастера сменяются на греческих мастеров. И у нас масса замечательных предметов, которые можно посмотреть, например, в Государственном Эрмитаже. Металлические сосуды, серебряные, электровые, золотые, которые изготовлены греческими мастерами, но с учетом вкусов этих самых скифов. Кроме этого, все эти курганы, засыпанные битой тарой античной, в которой, видимо, сюда вставляли различные высококлассные продукты питания, например, вино греческое. Это такая определенная модель, которая была каналом, по которому государства обменивались, в том числе не только товарами, но и идеями с периферии, а периферия это первобытная, она обменивалась какими-то новациями, которые там могли быть сделанными, например, всадничеством с государствами. Конечно, точно так же, как торговля, существовала и война, потому что государствам хочется контролировать эти самые ресурсы, а вот этой ближней периферии хочется престижных предметов, которые находятся в государствах. У этих военных действий была такая специфика определенная. Она заключалась в том, что, с одной стороны, очень долгое время существовал определенный паритет в технологическом отношении. То есть, когда победы могли одерживать и государство, и первобытный вот этот мир. И мы это очень хорошо видим в случае с первобытным миром, потому что такие базовые, ключевые вехи в истории древнейших государств, цивилизаций, они очень часто падают на вторжение каких-то народов, которые полностью меняют все вводные в этом цивилизованном мире. В конце бронзового века наступил так называемый бронзовый коллапс, это в районе 1200 года. Когда, собственно, на Ближний Восток приходит масса каких-то людей, разных народов, которые вообще некоторые из этих цивилизаций, видимо, уничтожают. И считается, что это такой рубеж очень важный между Бронзовым веком, например, и Железным веком, когда потом люди ищут какие-то новые способы и новые металлы для того, чтобы восполнить утраченные до этого цепочки поставок. И начинается Железный век. Точно так же после вот этого бронзового коллапса у нас постепенно формируется античная цивилизация, уже европейская, и она тоже гибнет в значительной степени в результате так называемого великого переселения народов, в котором участвовала ближняя периферия, позднепервобытная. Все это было таким вот неоднозначным, потому что общий уровень технологического прогресса, он, в общем-то, был таков, что решающего технологического преимущества в войне в конкретных ситуациях зачастую не могла достигнуть ни та, ни другая сторона. Но все-таки, вот это вторая особенность, территория государств постепенно расширялась. Государств становилось постепенно больше за счет и того, что старые государства включали в свой состав путем завоеваний первобытную периферию, и за счет того, что на самой этой первобытной периферии в результате взаимодействия с государствами образовывались другие государства. То есть государств становилось больше, а зона первобытного мира сокращалась. Очень сильно этот более-менее медленный процесс, он изменился только в районе 1500 года, когда западная цивилизация сильно рванула вверх в технологическом отношении. Началось новое время со всеми сопутствующими этому открытиями, великими географическими открытиями, технологическими. И вот, собственно, новое время вывело Европу на такой уровень технологического развития, который, в общем-то, был недостижим для первобытной периферии. И это привело к очень быстрому распространению этих цивилизаций, в первую очередь, конечно, западной, когда буквально за несколько сотен лет первобытная периферия была поглощена растущими европейскими государствами. Вообще для археологии самая большая загадка – это интерпретация. Это то, каким образом люди жили в реальности. Потому что археологам достается не настоящая жизнь. Археологи, они непосредственно сталкиваются с прошлым. Мы его ощущаем физически. Мы берем в руки те же самые предметы, которые брал в руку древний человек. Знаете, как у Бродского. Есть такое замечательное стихотворение «Персидская стрела». «Древко твою стрелы, стрелы тела, в которое ты не попала во время она». И там тра-ля-ля, но все-таки долетела до меня последовательница Зенона. Неважно. Смысл заключается в том, что вот мы ощущаем это прошлое, мы с ним непосредственно сталкиваемся. Но это прошлое, оно представлено нам в материальных остатках. Оно не представлено нам в настоящей жизни. Оно нам представлено в том, что от этой жизни осталось. И, конечно, самая большая загадка для археологов – реальная жизнь, которую вели эти люди. Во многом археология современная, она направлена на реконструкцию этой жизни, на попытку понять, как же все-таки человек в реальности жил. И для этого используются как, собственно, археологические данные, так и этнографические наблюдения за живой жизнью людей, которые живут или в недавнем прошлом жили на схожем уровне экономического, технологического и хозяйственного развития. Но здесь есть другая проблема. Понятно, что все-таки этнографы или социальные антропологи, если это по-западному говорить, они сталкиваются с этой живой, настоящей жизнью. Но для них другая большая проблема и большая загадка. Это все-таки до какой степени они могут эти свои наблюдения пускать в прошлое? Потому что у них динамики-то нет, они с прошлым не сталкиваются. Они сталкиваются с настоящим, у них нет временной перспективы. И вот, собственно, все, что связано с реконструкцией реальной жизни, это, конечно, как правило, проблема для археолога. То есть очень многие вещи, о которых я сейчас говорил, это вещи, которые именно реконструируются. То есть здесь очень важно понимать уровень фактов и уровень нашей интерпретации этих фактов. Но, конечно, первобытность, она задает нам массу всяких разных вопросов, потому что мы к ней подходим со своим собственным лекалом. И мы смотрим на эти вещи с точки зрения нашей культуры. А наша культура очень специфическая. Мы живем в своих квартирах, мы смотрим в компьютер, взаимодействуем больше времени с телефоном, чем с топором для того, чтобы рубить деревья. Поэтому нам очень многие вещи, которые делались в прошлом, кажутся удивительными. И вот отсюда рождаются бесконечные загадки. Если брать дольмены, то вот как же они могли это все построить? Вот знаете, есть такая легенда, которую зафиксировали в XIX веке местного населения адыгского, что эти дольмены построили великаны для карликов. Потому что понятно, что это огромные плиты, для того, чтобы их передвигать, нужна сверхчеловеческая сила. Но, с другой стороны, в эти дольмены ведет очень маленькое отверстие. У него, конечно, человек может пролезть, но оно совсем маленькое для великана. И поэтому, собственно говоря, великаны строили для карликов. И, конечно, поскольку они маленькие, то как они могли заставить великанов это сделать? Только обманом. Такая логика. Эта логика, она, в принципе, понятная. Она исходит от самих памятников, от их структуры. Ну и, видимо, само вот это местное население, оно довольно сильно оторвалось от этих строителей дольменов. Они сами, кстати говоря, уже мегалитических построек в этнографическое время не строили здесь, на Северо-Западном Кавказе. Поэтому для них это была загадкой. Вот они вот так мыслили. И мы очень часто мыслим абсолютно точно так же. Мы приходим туда, к этим дольменам, смотрим на них. И дальше приходит в голову, как же эти люди это все построили? Господи, как это можно было все вытесать? Ну, конечно, про великанов и карликов никто уже не говорит, но зато массу всякого разного другого говорят. Например, сейчас эти дольмены являются объектами поклонения, религиозного поклонения. Считается, что там умирали мудрецы, которые оставляли свое сознание в этом дольмене, и с ними можно пообщаться, притрагиваясь к этим самым камням, и получить какое-то знание. Опять же, логика эта абсолютно понятна, как она протекает. Внутри дольмена периодически находятся кости, поэтому, ну, наверное, там кого-то хоронили. Сами эти дольмены построены из гигантских плит, придумать все это может только мудрый человек. Когда мы приходим к этому дольмену, там же специфическая очень атмосфера, они производят сильно психологическое воздействие на человека, как любой памятник крупной архитектуры, искусства, и они тоже производят впечатление. И когда мы на них смотрим, нам могут прийти в голову какие-то мысли, никак с этими дольменами не связанные, не знаю, стихи какие-нибудь. И люди, которые это все в себе ощущают, они считают, что это все идет от самого дольмена. Потому что этот мудрец, он там сидит и нашептывает человеку, который туда пришел, помогает ему открыть в себе какие-то новые сферы. То есть это все тоже исходит из самого памятника, но трансформируется в таком вот обывательском мышлении абсолютно специфическим образом. А все это, в общем-то, связано с тем, что сами люди, которые живут сейчас, они эти дольмены не строят. Потому что если начать их строить, детально разбираться, как все это делалось, тут такое ощущение, что, понимаете, этих дольменов на Северо-Западном Кавказе десятки тысяч, вероятно, существовало. Очень много. То есть, наверное, были специальные бригады, которые занимались их строительством, которые могли, в общем-то, сделать что угодно с этим камнем. Они постоянно этим занимаются. Все время. Поэтому наши абстрактные представления об вот этом вот прошлом, они рождаются, естественно, из нашего образа жизни, из каких-то наших мыслей, из нашего опыта. Как только мы начинаем сталкиваться вот с этим реальным прошлым, ну, например, есть такая экспериментальная археология, то все становится гораздо понятнее. Если взять каменное орудие, которое создавалось из кремния, то есть оно может быть очень высокой степени сложности, ты смотришь на это и думаешь, господи, как же они могли все это сделать? И там может прийти в голову все, что угодно. Но, в принципе, если вы сядете и начнете учиться колоть этот кремень, у вас все начнет получаться, вы постепенно начнете понимать, как это делается. И у вас уже появятся немножко другие загадки, немножко другое вообще восприятие этого всего. Вам уже будет интересно, как они здорово, например, взяли и приспособили этот вот конкретный материал вот к этой конкретной форме. Ну и там всякие разные другие вопросы. Так что отдельная, конечно, проблема взаимоотношения загадок и реальности. Понимаете, человеческое сознание, оно так устроено, видимо. Ему нужно давать ответы. Ответы могут быть самые разные. Они могут быть научными, поэтическими, литературными, какими угодно. Научные ответы, они зачастую сильно отличаются от ответов, связанных с какими-то другими сферами.